Hello. Здравствуйте. I'm happy to be here again. Я счастлива быть здесь снова. I'm going to ask you to do something for me that may not be natural for you. Я хочу попросить вас сделать что-то, что, возможно, непривычно для вас. Because I'm going to be speaking to you as an individual. Потому что я буду говорить каждому из вас как отдельной личности. And also as a group. И также частью группы. Can y'all sit as close into this group as possible? Вы можете все сесть так близко в группу одну, насколько возможно. They're okay if they want to sit back. I just need to be able to kind of see everybody. Это неплохо, если кто-то там сидит далеко. Просто я хочу видеть всех. I want to say to you. Я хочу сказать вам. To each person. Каждому отдельно, тебе. That God wants to talk to you today. Что Бог хочет говорить с тобой сегодня. God wants to talk to you today. Бог хочет говорить с тобой сегодня. God wants to talk to you today. Бог хочет говорить с тобой сегодня. Yo? Yes? Да? Да? Do you believe that? Ты веришь в это? Brother? Брат? Did you come today so God can speak to you? Ты пришел сегодня для того, чтобы Бог говорил с тобой? Аминь. So I want you to say with me, Father. Я хочу, чтобы вы сказали со мной, Отец. In Jesus' name. Во имя Иисуса Христа. I came today to hear you speak to me. Я пришел сюда сегодня, чтобы ты говорил ко мне. Help me to hear you. Помоги мне слышать тебя. Help me to believe you. Помоги мне верить тебе. In Jesus' name. Во имя Иисуса Христа. Amen. Аминь. The first thing God wants you to know is how much He loves you. Первое, что Бог хочет, чтобы ты знал, что Он очень любит тебя. Who is God talking to today? С кем Бог говорит сегодня? Я. Да. Я. Да. God wants you to know. Бог хочет, чтобы ты знал. How much He loves you. Как сильно Он тебя любит. God wants you to know that. Бог хочет, чтобы ты это знал. Now we say да, да, да. Мы говорим да, да, vim, да. Vim, vim. I know, I know. Я знаю, знаю, знаю. We don't know. Мы все знаем. We don't know. Мы не знаем. We know words. Мы знаем слова. We know words. Мы знаем только слова. I want you to know in your heart today. Я хочу, чтобы ты знал в своем сердце сегодня. I want you to hear Jesus say. Я хочу, чтобы ты услышал Иисуса говорящим. You have no idea. Ты даже не представляешь. How much I love you. Как сильно я тебя люблю. You have no idea. Ты даже не представляешь. How much I love you. Как сильно я тебя люблю. You just have no idea. Ты совершенно не представляешь, how much I love you. Как сильно я тебя люблю. Special you are. Какой ты для меня особенный. How special you are. Какая ты для меня особенная. How special you are. Какой ты особенный. You can't hide from God back there. Ты не можешь спрятаться от Бога там. God knows exactly where you are. Бог знает, где ты находишься. Do you believe that you're special to Jesus? Ты веришь, что ты особенный для Иисуса? Do you believe you're special to Jesus? Ты веришь, что ты особенный для Иисуса? Oh, I don't know if you believe this or not. I don't know how to just Jesus, you got to do it. You got to do it. You got to bring it home to their hearts how special they are to you. Я не знаю, если вы верите, просто Бог должен это положить в ваше сердце, насколько ты для него особенный. Why do you think Jesus loves you? Почему ты думаешь, Бог любит тебя? Why do you think Jesus loves you? Почему ты думаешь, что Бог любит тебя? You think He loves you because you're really a good person? Тебе кажется, что Он любит тебя, потому что ты очень хороший человек? Нет? Do you think He loves you because you come to church on Sunday? Ты думаешь, что Он любит тебя, потому что ты приходишь по воскресеньям в церковь? Do you think He loves you because you pray? Ты думаешь, что Он любит тебя, потому что ты молишься? Do you think he loves you because you read your Bible? Ты думаешь, он любит тебя, потому что ты читаешь Библию? The Bible tells us Библия говорит, that when we were his enemies, что когда мы были его врагами, when we were his enemies, когда мы были его врагами, he loved us. Он любил нас. Do you know it? Вы знаете это? It is nothing, absolutely nothing you can do. Абсолютно ничего ты не можешь сделать. I've been a Christian since 1976. Она была христианкой с 1974 года. And I grew up in my life. И я росла по жизни. Thinking that people liked me. Думаю, что людям я нравлюсь. Because of what I did. Потому что я что-то делаю. And today sometimes. И сейчас иногда. Even as a Christian. Даже когда я христианка. I think people like me because of what I do. Мне кажется, что люди любят меня за то, что я делаю. And from the time I became a Christian. Но с тех пор, как я стала христианкой. I was working for God. Я работала для Бога. Working for God. Работала для Бога. Teaching. Учила. Just whatever. Working for God. Что угодно, работала для Бога. And about 12 years ago. И около 12 лет назад. I moved to a new country. Я переехала в другую страну. And I had no work for God. И мне там было абсолютно нечего сделать для Бога. I tried to work for God. Я старалась работать для Бога. But nothing happened. Но ничего не происходило. And I'm thinking, oh God, I feel like nothing. И я думала, Боже, я чувствую как ничто. I feel like nothing. Я чувствую как ничто. I feel like if I told my friends in America I'm doing nothing. Я чувствую, что когда я говорю своим друзьям в Америке, что ничего не делаю, they would say, that's terrible. Они скажут, это ужасно. And for a long time, и долгое время God didn't let me do anything. Бог не позволял мне сделать хоть что-либо. And one day when I was praying, и один день, когда я молилась, God said, I want you to understand something. Бог сказал, я хочу, чтобы ты поняла кое-что. If you never, never, never, если ты никогда, никогда, никогда do anything for me, не сделаешь ничего для меня, I love you. Я люблю тебя. I love you with all of my heart. Я люблю тебя всем своим сердцем. You are my precious daughter. Ты моя драгоценная дочь. I love you, not what you do for me. Я люблю тебя не за то, что ты делаешь для меня. Do you understand this? Ты понимаешь это? What makes you special to God is just you. То, что делает тебя особенным для Бога, это просто ты. What makes you special to God is just you. То, что делает тебя особенной для Бога, это просто ты. I almost feel like God wants to hug everybody here this morning. Я чувствую так, что Бог хочет обнять здесь каждого сегодня. Will you let him hug you today? Позволишь ли ты ему обнять тебя сегодня? Will you let him hug you today? Позволишь ли ты ему обнять тебя сегодня? Maybe if you just close your eyes and say, Father, может, вы просто закроете глаза и скажете сейчас, Отец, I let you hug me right now in Jesus' name. Я позволяю тебе обнять меня сейчас. Во имя Иисуса Христа. Thank you, Father. Спасибо тебе, Отец. Thank you, Father. Спасибо тебе, Отец. Bless you, Lord. Hallelujah. Аллилуйя. Praise you, Jesus. Слава тебе, Иисус. Thank you, Father. Now maybe you were waiting for some warm fuzzy feeling, I don't know. Может, вы ожидали какого-то тёплого такого ощущения, я не знаю. But sometimes just in our heart we have to feel that God is touching us. Но иногда в нашем сердце мы должны почувствовать, что Бог касается нас. I have a message for you. У меня есть послание для тебя. But I don't want to give you the message. Но я не хочу говорить это послание. until we really just can hear and hear and hear. Пока мы просто не сможем слушать, что Иисус любит меня. Jesus loves me. Иисус любит меня. I'm not going to ask you what your age is. Я не буду спрашивать, сколько вам лет. But I can look with my eyes and I see that we have some younger people and some not so young as the younger people. Но у меня есть глаза, и я могу видеть, что здесь есть молодые люди и не такие молодые люди. And I want I'm saying that as a not so young person. Я говорю это потому, что я тоже не такая молодая. This year in March. В этом году в марте. I became 65 years old. Мне стукнуло 65 лет. And a long time ago, that used to be the time when people retired from work. И много лет происходит так, что люди уходят со своей работы на пенсию. And I'm thinking, I'm not nearly ready to retire yet. И мне кажется, что я еще даже не близко, не готова уйти на пенсию. I think that I am just now at my age. Я думаю, что я сейчас в этом возрасте. Entering. Вхожу. What God wants to do with my life. В свое призвание в Боге. Do you understand me? Вы понимаете только сейчас. Because sometimes we can sit here and say. Потому что иногда мы можем здесь сидеть и говорить. I'm in retirement until I go to heaven. Я уйду на пенсию до того, как я пойду на небеса. I have nothing left to do except come to church on Sunday, pray and wait to go to heaven. Мне больше ничего не надо делать, кроме как приходить по воскресеньям в церковь и потом я уйду на небеса. Wrong. Неправда. Wrong. Неправда. Wrong. God has something. У Бога есть что-то. God has something. У Бога есть что-то. God is giving to your pastors. Бог дает вашим пасторам. Visions. Видение. For what this group of people will do. Что эта группа людей будет делать. In this city. В этом городе. And bigger. И в большей местности. And God is bringing people. И Бог приводит людей. To help them do this work. Чтобы помочь делать эту работу. You're here. Вы здесь. You're here. Ты здесь. You say, well, I came here because I heard about this church. Ты можешь сказать, вот, я здесь, потому что я слышал об этой церкви. I came here because I don't want to be by myself on Sunday. Я здесь, потому что мне не хочется оставаться одному по воскресеньям. I came here to visit with some of my friends. Я здесь, потому что хочу встретиться со своими друзьями. No, you didn't. Нет, ты не поэтому здесь. You came here because God called you here. Ты пришел сюда, потому что Бог призвал тебя сюда. You didn't know that, did you? Ты не знал это, правда? God called you here. Бог призвал тебя сюда. To these pastors. К этим пасторам. To do a vision. Чтобы быть частью видения. He did. Да, именно так. He did. Он это сделал. Will you help them? Поможешь ли ты пасторам? Will you help them do what God's called you to do? Поможешь ли ты им делать то, к чему тебя призвал Бог? Maybe you can't see how you're supposed to help them. Может, ты не видишь, каким образом ты можешь им помочь? Maybe you can't think, what can I do, God? Может, ты думаешь, что я могу сделать, Бог? Can I tell you a story? Могу я вам рассказать одну историю? It's about children. Это о детях. A long time ago, много времени назад, when I was a teacher in a school in America, когда я была учителем в школе в Америке, it was a Christian school. Это была христианская школа. And in this Christian school, they have a chapel. И в этой христианской школе они имели прославление. Chapel. It's like a children's church at school every once a week. А, ну это воскресная школа. And all of these children would come into our church. И все эти дети приходили в нашу церковь. For this service. На это служение. One time a week. Раз в неделю. And I would pray what to share with these children. И я молилась, что чем можно поделиться с этими детьми, что сказать. And prepare what God told me. И готовилась к тому, что Бог говорил мне. So we have one day, and it's time for the children's service. И в один день было как раз время, когда была эта воскресная школа. And I said, God, you didn't tell me what to tell them. Я сказала, Бог, ты мне ничего не сказал, что мне им сказать. I have nothing. У меня ничего нету. Nothing. Ничего. I'll take this little story in. Я взяла какую-то эту маленькую историю. But in my heart, I'm thinking I have nothing. Но в сердце я чувствовала, что у меня нечего им сказать. So we go into this service. И вот мы пошли на это служение. And we sing some praises. И мы пели песни. I still have nothing. И у меня все еще не было ничего. And I said to everyone, let's close your eyes. Я сказала всем, давайте закроем глаза. And the lady at the piano play something. И женщина за пианино сыграет что-нибудь. And let's pray for a few minutes. И давайте помолимся несколько минут. Now these children were 6 years old. Этим детям было 6 лет. 7. 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, maybe 12. Может, 12. Have you ever been in a room? Вы когда-нибудь находились в комнате? With about 200 children. Там, где почти 200 детей. Who are 6 years old, 7 years old, 8 years old. Которым 6, 7, 8, 9, 10, 11 лет. It's interesting. Интересно. They're children. Эти дети. Have lots of energy. У них очень много энергии. They don't like to sit still. Им не нравится сидеть спокойно. They just sort of want to play with their neighbor. Им очень хочется поиграть со своим соседом. And so I have my eyes closed. Я закрыла свои глаза. And I'm worshiping the Lord. Я поклонялась Богу. And I'm thinking. И я думала. I have 200 children. У меня 200 детей. I don't know what they're doing because my eyes are closed. Я не знаю, что они делают, потому что мои глаза закрыты. So I opened my eyes. Поэтому я открыла свои глаза. And I think I was expecting some to be under the seats. Я ожидала, что дети будут ползать под скамейками. And some the girls' hair. И будут дергать за косички соседок. But when I looked out, I saw this. Но когда я открыла глаза, я увидела следующее. And I said, "Wow." Я сказала, "Вау." God, what do you want to do here? Бог, что ты хочешь здесь сделать? What do you want to do here? Что ты хочешь здесь сделать? I said, "I'm going to tell you about having Jesus in your heart." Я сказала детям, я хочу вам рассказать о том, как принять Иисуса в свое сердце. And I asked them if someone didn't know Jesus. Я попросила их, если кто-то не знает Иисуса. And they wanted to ask Jesus to live inside of them. И он хочет попросить, чтобы Иисус вошел в его сердце. To come stand here. Выйти и прийти вперед. Nothing. Никого. God, what do you want to do here? Бог, что ты хочешь здесь делать? So the second question, I was talking to them about having a better relationship. Второй вопрос, который я им задала, хочет ли здесь кто-нибудь иметь лучшие отношения with Jesus с Иисусом? Because of the Holy Spirit. Потому что Дух Святой войдет в их сердце. So I asked them, if you want a better relationship, you want to know the Holy Spirit, come here. Я сказала, если вы хотите иметь лучшие отношения с Богом, хотите принять Духа Святого, выходите сюда. So I had 4 or 5 little girls that came and stood here. Вышло 4-5 маленьких девочек, которые вышли и встали спереди. And I started praying for them. Я стала молиться за них. And I had one little girl, she very sensitive to the Holy Spirit. И одна девочка, она была очень чувствительная к Духу Святому. And I touched her. И я дотронулась до нее. And she fell on the floor. И она упала на пол. God, what do you want to do here? Бог, что ты хочешь сделать здесь? And so my friend and I were praying for the children. Моя подруга и я, мы молились за этих детей. And I stood up, and here was a little girl. И я встала, и здесь была маленькая девочка. And she started crying. И она начала плакать. I want Jesus in my heart. I want Jesus in my heart. Я хочу, чтобы Иисус вошел в мое сердце. Я хочу, чтобы Иисус вошел в мое сердце. So I prayed with her. Я молилась с ней. Eyes closed, praying. Глаза закрыты, я молюсь. And I stood up. Я поднялась. There were no children. В зале не было детей. None. Ни одного. Teachers were there. Там были учителя. But no children. Но не было детей. All 200 children were here. Все 200 детей были здесь. They were sitting in groups. Они стояли в группках. And they were talking to each other. И они говорили друг с другом. And one little boy came and said, "Miss Skoda, please come and pray with my friend." И один парень подошел и сказал: "Мисс Шкода, подойдите, пожалуйста, помолитесь за моего друга." And another child said, "Please come over here and pray with my friend." И другой подошел и сказал: "Пожалуйста, подойдите, помолитесь за моего друга." And one little girl found a box of these. И одна маленькая девочка, она нашла платок, нашла коробку с носовыми платками одноразовыми. And she was going to each of the children who were crying. И она подходила к каждому ребенку, который плакал. And she was giving a clean one. И она давала чистый. And I'm saying, God, what are you doing? И я сказала: Бог, что ты делаешь? When we finished, когда мы закончили, and the children went back to sit down, и дети пошли обратно сесть на свои места, the little girl that gave these to everyone, маленькая девочка, которая раздавала she эти found салфетки, all of the dirty ones, она собрала все грязные and салфетки, she took them and put them all here. И она все их собрала и положила здесь. Listen, слушайте, 6-year-olds. 6 лет. 7-year-olds. 7 лет. 8-year-olds. 8 лет. 9-year-olds. 9 лет. 10-year-olds. 10 лет. 11-year-olds. 11 лет. 12-year-olds. 12 лет. It was the most organized, orderly experience I have ever had. Это было самое порядочное собрание за всю мою жизнь. God personally Бог лично ministered to those children. Служил этим детям. And I was thinking, я думала, about the part that the children had. То, что имели эти дети. There was a child here. Здесь был ребенок. Who was saying, "Please pray for my friend." Пожалуйста, помолись за моего друга. There was a child here. Please pray for my friend in encouraging their friends. Пожалуйста, помоги мы помолись за моего друга, и они ободряли друг друга. To have a better relationship with God. Чтобы иметь лучшие отношения с Богом. And there was the little girl doing this. И была маленькая девочка, которая занималась салфетками. As small children. Маленькие дети. God was already using them. Бог уже использовал их. In His plan. В своих планах. Do you know that God has a plan for your life? Ты знаешь, что у Бога есть план для твоей жизни? Someone can say to me, I'm 65, God has a plan for your life. Кто-то может сказать: мне 65, у Бога есть для твоей жизни план. And I can say, isn't it a little late? И или другие могут сказать: это не слишком ли поздно? I'm 65. Тебе 65. It's time for me to retire. Пора на пенсию. You never retire when you belong to God. Ты никогда не уходишь на пенсию, когда ты принадлежишь Богу. God has a plan for you. У Бога есть план для тебя. You're in the plan today. Ты в плане сегодня. Some of you may give out these. Кто-то из вас может заниматься этим. Some of you may pray. Кто-то из вас может плакать. Some of you may encourage your friends to go on with Jesus. Кто-то из вас может ободрять своих друзей приходить к Иисусу. How will you know what your part is? Как вы можете знать, какой части плана вы ответственны, чем вы занимаетесь? You ask God. Вы просто спросите Бога. God, you brought me here to this building. Бог, ты привел меня сюда, в это здание. With these people. С этими людьми. For this pastor and his wife. К этому пастору и его жене. What is your plan for me? Какие у тебя планы для меня? Now, when I was first a Christian, the Lord told me, He said, "I have a plan for your life." Когда я только пришла к Богу, Бог мне сказал: у меня есть план для твоей жизни. I will do it. Я сделаю это. You won't know everything. Ты не будешь знать всего. We're going step by step. Мы будем шаг за шагом. Trust me. Доверься мне. Мы будем продвигаться шаг за шагом. Доверься мне. And I thought, a plan. God has a plan. Wow. Я думал, план. У Бога есть план для меня. Вау. And I was looking for this big plan. И я искала таких больших планов. That God was going to take me and just throw me into this position. Что Бог меня просто возьмет и втолкнет в этот план. And when he throws me into this position, и когда он меня поставит в эту позицию в огромном плане, я подниму этот план и выполню его. One day God said, в один день Бог сказал, hey, эй, you're in the plan now. Ты уже в плане. Oh. I'm thinking big ministry. Я мечтала о большом служении. The plan there was to clean toilets. А план там, где находилась я, было чистить туалеты. Truly. Действительно. The plan was to serve hamburgers. План был раздавать гамбургеры. The plan was to teach small children. План был учить маленьких детей. The plan was to serve missionaries when they came to our church. План был служить миссионерам, когда они приезжали в нашу церковь. That is not what I was thinking. Это не то, о чем я мечтала. But it was what God needed. Но это то, в чем нуждался Бог. God needed someone to clean toilets. Он нуждался в ком-то, кто будет чистить туалеты. God needed someone to serve hamburgers. Он нуждался в ком-то, кто будет раздавать гамбургеры. Today I clean toilets in my house. Сегодня я чищу туалеты в своем доме. I don't serve too many hamburgers. Я больше не раздаю гамбургеры. But I just said, God, what is your plan? If this is what you give me to do. Единственное, что я сказала, Бог, какой у тебя для меня план? Если это то, что ты хочешь, чтобы я делала. If you give me cleaning toilets. Если ты доверил мне чистить туалеты. I do it for you. Я буду делать это для тебя. I do it with joy. Я буду делать это с радостью. And I do it diligently. И я буду делать это аккуратно. I don't know what God's plan is for you. Я не знаю, какой у Бога план для тебя. It's not my business. И это не мое дело. It's your business. Это твое дело. It's your business to find out what God wants you to do. Это твое дело обнаружить, узнать, что Бог хочет в твоей жизни делать. Your pastors are going to help you. Твой пастор тебе поможет. They're going to help you. Поможет обязательно. They're going to pray for you. Он будет молиться за тебя. They're going to encourage you. Он будет ободрять тебя. They're going to teach you. Он будет учить тебя. They're going to pray what God's how God can use you in the vision. Он будет молиться за тебя, как Бог тебя может использовать в этом видении. So if they come and say to you, если они придут, they, pastors, и если пастора подойдут к тебе и скажут тебе, can you? Можешь ли ты? Will you? Будешь ли ты? They're going to ask, can you? Они спросят, можешь ли ты? I'm asking, will you? А я спрашиваю, будешь ли ты? Will you do whatever God gives you to do? Будешь ли ты делать что угодно, что Бог доверил тебе делать? Can I tell you what he didn't give you to do? Могу я сказать вам, что он сказал вам не делать? Sit in your house and watch television all day? Сидеть дома и смотреть телевизор целый день. He didn't give that to you to do. Он тебе не доверил это делать. Yeah, but I'm tired. Да, но я устала. Some of you are working. Некоторые из вас работают. That's part of God's plan for you. Это часть Божьего плана для тебя. That's part of God's plan for you. Это not just часть so you can Божьего make money, плана для тебя. Не только, чтобы ты зарабатывал деньги. But you have a place there to bring life to the people you work with. Но это место, где ты можешь принести свет людям, которые работают с тобой. Now, I want you to see that all of you are a part of this body. Я хочу, чтобы сейчас вы посмотрели и увидели, что вы все часть одного тела. And sometimes we see people that maybe they don't have a hand. Иногда, вы знаете, мы видим людей, у которых нету руки. Life goes on. Жизнь продолжается. But not as well. но не так хорошо, as if they have the hand. Если бы у него была рука. So if God's called you to be a hand here, так что если Бог призвал тебя быть рукой здесь, and you don't be the hand, и ты не будешь рукой, life will go on, жизнь будет продолжаться, but not as well. Но не так хорошо. And the hand is just over here going, well, и рука просто так повиснет и скажет, ну, I wish I knew what life was all about. I wish I knew what life was all about. Я бы хотела знать, зачем я живу. Life is really boring over here by myself. Жизнь очень скучная здесь. I have nothing to do. Мне нечего делать. Hand. Рука. Get connected to the body. Она присоединена к телу. This is the body. Это тело. Get connected to the body. Присоединись к телу. And you will be happy. И ты будешь счастлив. You will feel that life is good for you. Ты увидишь, что жизнь для тебя прекрасна. And most of all, you'll be doing what God created you to do. И самое главное, что ты будешь делать то, для чего Господь тебя сотворил. Do you believe it? Ты веришь в это? Do you believe it? Ты веришь в это? See, in the life of a Christian, в жизни христианина, there are no free days. Нету свободного времени. You're in the plan every day. Ты в плане каждый день. 24/7 you're in the plan. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю ты находишься в плане Божьем. That doesn't mean you're always running around doing something for the church. Это не значит, что ты все время бегаешь, что-то делаешь именно для церкви. But in your heart. Но в своем сердце. You're thinking about this church. Ты думаешь о церкви. You're thinking about what God wants for this body. Ты думаешь о том, что Бог хочет сделать в этом теле. You're praying for direction. Ты молишься о направлении Божьем. Do you understand it? Ты понимаешь это? See, tell me. Well, I don't know. I was thinking about this story. Я думала об этой истории. About this husband and wife. О муже и жене. And at night, what husband? It's just any husband and wife. Просто каких-то мужа и жене. И ночью, before they would go to bed, перед тем как они идут спать, they take out their teeth, они вынимают свои зубы, and put them in some water, и ложат их в стакан с водой. One of them had an artificial eye. Один имеет искусственный глаз. Took out the artificial eye. Он вытаскивает свой искусственный глаз. On the table by the bed. Ложит его на столик рядом с кроватью. A wig. Парик. Took the wig off. Снимает его. It's kind of a mess, isn't it? Ужасно противно, правда? God isn't really giving us any time to take our teeth out. Бог не делает так, чтобы мы вынимали зубы. To take our hair off. Снимали свои волосы. To take our eyes out. Вынимали свои глаза. He sees a whole body. Он видит все тело. A whole body. Все тело. And you don't see yourself as the teeth that go in the glass at night. И тебе не надо быть зубами, которые на ночь вынимают и ложат в стакан. Do you see yourself as the teeth? Понимаешь, ты видишь себя такими зубами съемными? I'm in the body today. Я в теле сегодня. But I go over here and now I'm taken out of the body. Но я иду сюда и вынимаю зубы из тела. I'm taken off of the body. Я снимаю это с тела. I'm taken out of the body. Я вынимаю из тела. God doesn't see you that way. Бог не видит церковь такой. He sees you always connected to the body. Он видит тебя всегда присоединенным к телу. So when you're at home, you're not really disconnected from these people. Когда ты дома, ты не отсоединяешься от всех этих людей. Let me ask you this question because I don't really know the atmosphere of your church. Позвольте мне задать вам такой вопрос, потому что я не знаю атмосферы вашей церкви. How many of you know each other? Как много из вас знает друг друга? Now listen. Послушайте. I'm not asking you how many say, "Oh, I see that lady, she goes to our church." Не так, что, "А, я видела эту женщину, она приходила в церковь." I see this man, he comes to our church. Я видела этого мужчину, он приходил в церковь. I'm asking you a question. How many of you know each other? Я хочу спросить, как много из вас знают друг друга? Not so good. Не так хорошо. If I say, если я скажу, this is part of my body, это часть моего тела, but I really don't know it, но я не знаю ее, it's kind of stupid, Это глупо. Yes. Правда? Because I want this to work with all of this. Потому что я хочу, чтобы это работало со всем вместе. So I'm going to give you a challenge. И я хочу вам бросить вызов. I want you to start thinking about ways that you can get to know each other better. Я хочу, чтобы вы начали думать о таких путях, которые позволят вам узнать друг друга лучше. A leg does not walk in here and just sit down and say, "Okay, here I am, I'm a leg." Нога не приходит, не садится и говорит: "Ну вот, я пришла, я нога." And an ear comes in and sits on the chair and says, "Okay, I'm just an ear." И ухо заходит и садится и говорит: "Я ухо." I'm a leg when I come in. Я нога и прихожу. I don't know any of the other people of my body. Я не знаю никого, кто в моем теле I находится. I go out a leg. Я выхожу как нога. And that's it. И все. You're a body. Ты тело. You're a body. Ты тело. One body. Одно тело. And you need to know each other. И тебе надо знать других. Do you understand what I'm saying? Ты понимаешь, что я говорю? I don't know you, and I think this is the first time I've seen you. Have you been here? Were you here last year? Я тебя здесь впервые вижу. Ты был здесь раньше? Okay. It's important. Это важно. It's important for you to know each other. Это важно вам знать друг друга. Because you're going to work together. Потому что вы должны работать вместе. You're going to work together. Вы будете работать вместе. You're not really a body. Вы не совсем тело. If you're just a room full of parts of a body. Если вы просто скопище разделенных органов. I will tell you a true story. Я вам расскажу реальную историю. There's a place in southern Germany. Есть такое место в Южной Германии. It's a very small town. Очень маленький городок. And it's on a big lake. И он находится на большом озере. So it doesn't have much land. Там немного земли. Big mountain. Большие горы. And lake. И озеро. So when the people die, когда люди умирают, they don't have ground to bury the people. У них нету места, где хоронить людей. So I don't know what they do with the actual flesh of the body. Я не знаю, что они делают с телом, с трупом. But they have a room, like a big, like a little building. It's not a big building, a little building. Но у них есть такая комната, небольшое здание, а очень маленькое здание. And in that building are the bones of the dead people. И в этом здании находятся кости мертвых людей. Over here are the leg bones. Over here are the leg bones. Вот здесь, скажем, кости ног. Here are the arm bones. А здесь кости рук. Here are the heads, the skulls. А здесь череп. This is true. Это правда. Over here are the foot bones. Здесь еще какие-то кости. And they put a number on them. И они ставят номерки на них. So they know whose bones they are. И они знают, чьи это кости. And you look in and you're going, "Wow, what a cemetery." И ты ходишь и думаешь, что это за кладбище такое? This is stacks of bones. Здесь просто куча каких-то костей. This church is not a stack of bones. Эта церковь это не куча костей. We don't have just leg bones over here doing nothing. У нас не должно быть так, что вот там лежит нога, ничего не делает. Arm bones over here doing там nothing. Там лежит рука, ничего не делает. All disconnected from each other. И они все разъединены друг от друга. God. Бог. Wants to speak to you today. Хочет сказать тебе сегодня. He brought you here. Он привел тебя сюда. To be a part of one body. Чтобы быть частью одного тела. Your first challenge. Твой первый вызов. Get to know each other. Познакомься с другими. How will you do that? Как ты сделаешь это? How will you do that? Как ты сделаешь это? You won't do it if you walk in as a leg and sit in the back and just sit in the back. Ты не сделаешь это, если ты придешь как нога, сядешь сзади и отсидишь все время сзади. The leg has to walk up and say, "Hi, I'm the leg." Нога должна прийти и сказать: "Привет, я нога." You're the hand? Wonderful. Ты We're going to work together. Tell me Очень about классно, yourself. Что мы вместе. Расскажи о себе Tell больше. Tell me something. Tell me. Расскажи мне Where что-то do you о live? Себе. Где ты живешь? Tell me about your family. Расскажи мне о своей семье. You have to fellowship together. У вас должны быть отношения you have вместе. To fellowship together. У вас должны быть отношения Not вместе. For 1 hour in here as strangers. Не так, как один час здесь, как незнакомые люди вместе, в одном месте. Maybe somebody needs to say, "You know, I really like to bake." Может, кто-то скажет: я очень люблю печь. And maybe for church on Sunday I will bake some collage. What is that? Some little cake or something? Some cookies. И вот на воскресенье я испеку много кексиков. Enough for everybody. Чтобы хватило всем. And I will bring. It's just a little. Я принесу. Something little. Ну, ничего особенного. And we can talk to each other and share these little. И мы поговорим друг с другом и поделимся тем, что на душе. Or I see this lady every week. Или я вижу эту женщину каждую неделю. And I'm praying for her. Я молюсь за нее. But I need to go talk to her. Но я должна подойти и поговорить с ней. I could say, can you do that? Я могу спросить вас, можете ли вы это сделать? But I'm going to ask you another question. Но я спрошу другой вопрос. Will you do that? Будешь ли ты это делать? Будешь ли ты это делать? Okay, this is what I'm going to ask you to do. I don't know how much time. Вот, что я хочу вас попросить сделать. Okay, I want you to look around the room. Я хочу вас, чтобы вы посмотрели вокруг этой комнаты. And I want you to see some person that you see here, but you've never really talked to them. Maybe you don't even know their name. И я хочу, чтобы вы нашли человека, с которым вы не общаетесь обычно. Может, вы даже не знаете имени. And I would like for you to just go to that person and say, "Hi, my name is." И я хочу, чтобы ты подошел к этому человеку и сказал: "Привет, меня зовут." Don't go to your friends. We already know you know your friends. Не подходи к своим друзьям, не подходи к тем, кого ты знаешь. Go to someone you don't know. Подойди к кому-то, кого ты не знаешь. And say, "You know, we're part of the same body." И скажи: ты знаешь, мы часть одного тела. And I want to get to meet you. И я хочу с тобой познакомиться. I bet you I've never seen a body that had to be introduced to its parts, have you? Вы никогда, наверное, не видели тело, которое знакомится со своими частями. My hand never had to say, "Hello, I need to meet my head, I need to meet my foot, I need to meet my leg." Моя рука никогда не говорила: "О, мне нужна нога, мне нужны волосы, мне нужно еще что-нибудь." But in God's body we have to do that. Но в теле Христа мы должны это делать. So I'm going to give you about 2 or 3 minutes. Find you a person. Я дам вам 2-3 минуты. Найдите человека, которого вы не знаете. Go to that person. Подойдите к нему. Now this is just a little thing. I know this is difficult. Это в принципе недолго, но это тяжело. But I want you to love Jesus enough. Но я хочу, чтобы вы достаточно любили Иисуса. I want you to love Jesus enough. Я хочу, чтобы вы достаточно любили Иисуса. To love the other parts of your body. Чтобы любить другого в этом одном теле. Can you do that? Ты можешь это сделать? Will you do that? Сделаешь ли ты это? Okay. Хорошо? Вперед. Yeah. Now. Find someone you don't know. Найдите кого не знаете. Do what? What? Your question. I'm translating. Oh, okay. Did you? Actually, we mostly know one another. We don't know really closely. Aha. Like. So you know everyone's name. Okay, and мы you знаем know. Yeah, no, друг see, this brother does not know. А этот брат не знает, например. He does not know. Okay, everybody commented, but not at one time. No. Потом подойдете к нему все. Okay, all right, excuse me. Do you know that brother back there? Ты знаешь того человека там? Okay, do you know this brother? Ты знаешь этого? Okay. Do you know that brother back there? Ты знаешь того брата сзади? Yes. Okay. Do you know this sister right here? Ты знаешь эту сестру здесь? Okay. All right. Okay, then I don't do your people hug? Ваши люди обнимаются? From time to time. Иногда. Okay, it's very difficult this hugging thing. All right. If you feel comfortable, you find someone you can hug, hug them and then you can sit back down. Если вы чувствуете себя спокойно, подойти кого-то и обнять, подойдите и обнимите, может, несколько человек. Come here, I'll hug you. Yes, that's good. Praise the Lord. God bless you, brother. God bless you. No. Okay, some fellowship then. Some opportunities for fellowship, maybe. Yeah. I see it because I see sometimes it's like. I want you to look at their faces. Я хочу, чтобы вы посмотрели на лица. Something really incredible happened to your faces. Что-то действительно потрясающее произошло с вашими лицами. Посмотрите на лица. Do you see it? Ты видишь это? There wasn't a single one of you that hugged somebody and walked away. Не было никого, кто подошел, обнялся и пошел. You smiled. Вы улыбаетесь. You laughed. Вы смеетесь. Your heart feels better. Ваше сердце чувствует себя лучше. True? Правда? What if you do that every week? Что если ты будешь это делать каждую неделю? Was it hard? Было это тяжело? No. Okay, I'm going to let him settle in. This is okay. All right, I have kind of a strange personality. Я достаточно странная личность. I don't always like it, but it's, you know. Я не знаю, насколько вам это понравится. And sometimes when I go to our church where I live. И иногда, когда я прихожу в церковь, где я живу. And nobody really talks to me that much. И никто со мной особенно много не говорит. I go home. Я иду домой. And I think I'm invisible. Я думаю, я невидимка. I go every week with these people. Я хожу каждую неделю с этими людьми. And nobody really sees me. И никто не замечает меня. But I can go back another Sunday and people hug me and talk to me. А в другое воскресенье я прихожу, и люди обнимают меня, разговаривают со мной. I feel good. Я чувствую себя хорошо. I feel important. Я чувствую себя важной. I feel connected to the body. Я чувствую себя присоединенной к телу. Do you know how important this part of your fellowship is? Вы знаете, насколько это серьезно иметь отношения? In our church in America, в нашей церкви в Америке, we got sort of known as the loving church. You got what? Known as the loving church. Мы известны как очень любящая церковь. Because we would all come in and just start hugging each other and hugging each Потому other. Что когда мы приходим, мы начинаем обниматься, And everybody did the same thing. И все там болтают. And they would go away, and strangers, they would go out. И когда, ну, все уходят, некоторые люди. And sometimes strangers would come back. И когда, ну, незнакомые люди приходят в церковь, новые люди, And they say, "We like this church." Они говорят, нам нравится эта церковь. People make you feel loved when you come here. Люди заставляют тебя чувствовать себя любимым, когда ты приходишь. Can you make people feel loved when they come here? Можете ли вы заставить человека почувствовать себя любимым? It's really nice when you have people that just stand in the door and grab you when you come in the door and they start hugging you. Это очень классно, классное чувство, когда к вам кто-то подлетает, обнимает вас. We actually have a greeting committee at our church. У нас есть на самом деле как бы такое традиция приветствия друг друга, мы обнимаем друг друга. They don't just shake your hand, but, oh, brother, I'm so glad to see you today, hallelujah, give me a big old hug, Jesus loves you. Нет, мы делаем по-другому. О, брат, ты пришел, очень классно тебя видеть, иди сюда, я тебя обниму, Иисус любит тебя. Do you know what? That's their part in the body of Christ. That's their arm. They are the arm that hugs. И это даже часть служения некоторых людей, что они каждое воскресенье идут и так всех обнимают, и это их план Божий. Anybody can do that. Кто угодно может делать это. Right? Правильно? Okay. What's going to happen here next Sunday? Что здесь будет в следующее воскресенье? Oh, we're going to come in all kind of tired. Oh, я we're going to look around and go, yeah, it's the same people. Oh, да, те же люди. Sit down in my seat. Сажусь на свою сиденье. Listen some. Слушаю песню. Hallelujah. Hallelujah. Go home. Иду домой. Joy will be here. The joy will be here. Радость здесь будет. But if I only have the joy between me and God, но если есть радость только между мной if и Богом, I only keep the joy between me and Jesus, если радость находится только между мной и Иисусом, Jesus is not happy with that. Иисусу этого недостаточно. He wants to love you individually. Ему хочется любить тебя как отдельно, именно but he тебя. Wants to use you но он хочет использовать to love тебя, someone else. Чтобы ты любил кого-то другого. Have you ever come in here and just kind of felt sad or depressed or не было ли так, что вы приходили сюда и вам было грустно, вы были в депрессии? And you listened. И вы слушали. Good message. Хорошее слово. Go home a little sad, a little depressed. И ухожу домой опять грустный, в депрессии. No? Good. Нет. Pastor's doing a good job. Пастор молодец. It's so much better. Настолько лучше. When we come and we share the love that God's put in our heart, когда мы приходим и делимся любовью, которую Бог вложил в наше сердце, we share it with Jesus, мы делимся ею с Иисусом, we share it with the Father God, мы делимся ею с Богом Отцом, but we share it with each other, но мы также делимся друг с другом. Isn't that what Jesus said? Разве это не то, что заповедовал делать Иисус? This is my commandment. Это мое повеление. Really the only commandment. Единственное повеление. That you love one another. Да, любите друг друга. We might love people we don't even know, but he wants you to love your body. Мы должны любить людей также тех, которых мы не знаем, но еще больше мы должны любить тех, которые являются частью тела. Right? Правильно. How many of you are pretty happy you have a hand to brush your teeth? How many are happy that you have a hand to brush your teeth? Кто из вас рад, что у вас есть рука, чтобы вы могли почистить свои зубы? How many of you are happy that you have legs that you can walk and? Кто из вас рад, что у вас есть ноги, чтобы вы могли ходить? We're happy for these things. We love these things. We take care of them. We wash them. Мы очень рады, что у нас есть эти вещи. Это очень здорово. Мы ухаживаем за ними, мы моемся. We try to make them look good. Мы стараемся сделать, чтобы все выглядело хорошо. We dress them to be warm. Мы одеваемся, чтобы было тепло этим частям тела. Will we do it for each other? Будем ли мы делать это друг для друга? You may be the hand that has to brush my teeth. Может, ты рука, которая должна почистить мои зубы. But you're, and so you're important to me. Но это важно очень для меня. Right? If I can do nothing else today, if I can do nothing else today, если я могу не сделать ничего больше сегодня, I want to just really say two things. Я хочу сказать две вещи. Maybe three or four things. Может, три-четыре. Number one. Номер один. No, no, no. How much God loves you. Знай, знай, Бог очень сильно любит тебя. And know that he has brought you here. Знай, что он привёл тебя сюда. To make a body. Чтобы составить одно тело. To do a work. Которое будет делать работу. And love your body. И люби своё тело. Work together. Работай вместе. Get it in your eyes and in your heart. Положи это в свои глаза, в свое сердце. We're joined together. Мы соединены вместе. This is, these people are not just people. Эти люди — это не просто какие-то люди. They're a part of me. Это часть меня. I need to pray for them. Я должна молиться за них. I need to fellowship with them. Я должна иметь отношения с ними. Do you hear? Вы слышите? Will you do? Будете делать? I think I've said everything God wants to say to you today. Is that okay, Pastor? Я чувствую, что это все, что Бог хотел вам сказать сегодня. Let me just pray with you, and I'm going to ask you to do this. Давайте я помолюсь с вами. You probably do this sometimes. Take your hand of your neighbors. Возьмитесь за руки со всеми своими соседями. And I'll try to do it quickly so you won't be sick. Okay, and we're just going to pray this prayer. Father, мы помолимся этой молитвой вместе. Отец, go ahead. Okay. I pray for this part of my body on my left side. Я молюсь за часть тела, которая слева от моей руки. I thank you that they are here. Я благодарю тебя за то, что он здесь. To complete me. Чтобы дополнить меня. I pray for the person, the part of my body on the right side. Я молюсь за часть тела твоего, которая справа от моей руки. I thank you that they are a part of me. Спасибо тебе за то, что он часть меня. To complete me. Чтобы дополнять меня. And I ask you, Father. Я прошу тебя, Отец. That we will all work together. Чтобы мы все работали вместе. Loving each other. Любя друг друга. And doing what you've called us to do. И делая то, к чему ты нас призвал. And what you've made us to be. И то, кем ты нас создал, чтобы мы были. In Jesus' name. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Аминь. Аминь. Before you go home today, перед тем как вы пойдете домой, just hug somebody again. Просто обнимите еще кого-нибудь, другого кого-нибудь обнимите. Okay, I'm хорошо? Finished. Все, я закончила.